525. Гуру. У подножия света, устремленная к нему мысль, расцветает всеми цветами радуги и может расти беспредельно. Поэтому так важно, куда и на что устремить мысль и к чему. Иерархия является лучшим и вернейшим объектом для устремления мысли. Мысль, устремленная к ней, возвращается обратно к пославшему ее, но нагруженная обильно элементами света. Так происходит постоянное питание духа, если обращение к иерархии постоянно. Мысли, направляемые к водителю и иерарху, не оскудеют и всегда будут приносить плодоносную жатву.